Манштейн, утерянные победы. Перевод с немецкого. Москва, 1957, страница 210. 7 ноября защитники Севастополя получили приказ Ставки Верховного Главнокомандования Севастополь не сдавать ни в коем случае и оборонять его всеми силами. Примечание. Ванеев. Черноморцы в Великой Отечественной войне. Москва, 1978, страница 85. В этот день вся страна узнала о подвиге моряков из 18-го батальона морской пехоты. Батальон вел оборонительные бои в районе деревни Дуванкой. Гитлеровцы стремились сломить сопротивление моряков и выйти в Бельбекскую долину. Десятки самолетов бомбили позиции батальона. Затем фашисты бросили на прорыв вместе с пехотой 7 танков. 5 отважных моряков, политрук Николай Фильченков, матросы Василий Цибулько, Юрий Паршин, Иван Красносельский и Даниил Одинцов вступили в схватку с танками и пехотой врага. После первой атаки враг оставил у позиции моряков 3 подбитых танка, остальные повернули назад. Спустя некоторое время фашисты повторили атаку уже при поддержке 15 танков. В бою был тяжело ранен Цибулько, но в последний момент он бросил связку гранат под танк и вывел его из строя. Оставшиеся в живых моряки, израсходовав все боеприпасы, обвязались гранатами и бросились под танки. Атака была отбита. Когда кончился бой, моряки нашли истекающего кровью матроса Цибулько. В последние минуты своей жизни он рассказал батальонному комиссару о том, как погибли его товарищи. Через 5 месяцев вся страна и весь прогрессивный мир узнали о подвиге черноморцев. Рассказ Андрея Платонова «Одухотворенные люди» был напечатан в журнале «Знамя», 1942 год, номер 11, а затем помещен в американских и английских газетах и журналах. Сам писатель был потрясен этим величайшим взлетом человеческого духа. В письме жене он писал: «Помнишь ли ты о тех, которые, обвязав себя гранатами, бросились под танки врага? Это, по-моему, самый великий эпизод войны, и мне поручено Красной Звездой сделать из него достойное памяти этих моряков произведение. Я пишу о них со всей энергией духа, какая только есть во мне. У меня получается нечто вроде реквиема в прозе». Примечание. Платонов. «Живя главной жизнью». Волга, номер 9, 1975 год, страница 174. План гитлеровского командования взять город-крепость сходу провалился. На помощь морякам-защитникам была переброшена Приморская армия, соединения которой были развернуты на оборонительных рубежах. Первоначально она насчитывала всего 1000 штыков и сабель. После включения в ее состав бригад и отдельных частей морской пехоты численность армии к 15 ноября 1941 года возросла до 19 552 человек. Примечание. Моргунов. Героический Севастополь. Москва, 1979, страница 103. Приведенные данные свидетельствуют о том, что и в первые, и в последующие месяцы обороны города моряки даже после прибытия войск Приморской армии составляли основную часть защитников Севастополя. В ходе Великой Отечественной войны для действий на морских театрах и сухопутных фронтах создавались общевойсковые формирования двух видов – бригады морской пехоты и морские стрелковые бригады. Главное различие между ними заключалось в целевом назначении этих соединений. Если бригады морской пехоты предназначались преимущественно для боевых действий на приморских направлениях, прежде всего в десантных и противодесантных операциях, то морские стрелковые бригады создавались для ведения боевых действий на сухопутных фронтах. Целевое назначение обусловливало особенности комплектования указанных соединений. Бригады морской пехоты имели в своем составе только моряков, тогда как в морских стрелковых бригадах удельный вес моряков не превышал 50-60% численности личного состава. Необходимо также отметить, что бригады морской пехоты существовали на всем протяжении войны, тогда как морские стрелковые бригады в 1943 году были в основном преобразованы в обычные стрелковые соединения. Некоторым из них были присвоены звания гвардейских. Независимо от того, наступал противник или отходил, морские части всегда выдвигались вперед в качестве атакующих или контратакующих групп на участках прорыва или прикрытия, то есть находились на переднем крае. На последующих этапах войны морские стрелковые части и соединения слились с армейскими, а морская пехота, напротив, стала действовать как самостоятельный род военно-морских сил. В связи с тем, что к середине октября 1941 года на фронте сложилась крайне тяжелая обстановка, Государственный комитет обороны 18 октября принял постановление о формировании 25 морских стрелковых бригад 61-85. Бригады численностью около 5000 человек каждая имели в своем составе по 3 стрелковых батальона, артиллерийскому противотанковому дивизиону, минометному дивизиону и подразделение обслуживания. Всего для укомплектования этих бригад ВМФ выделил более 36 тысяч человек, в том числе 3 тысячи офицеров, а военно-морские училища направили для этой цели 1858 офицеров-выпускников.